Брайан Олдис. Теплица. Исключительно для Чарльза и Томми Парр. От соратника. Посмотри, как теплится жизнь, как угасшее было растение оживает вновь. Одна форма жизни, умирая, питает другую. Рождаясь в бесконечном море материи, жизнь восстает из него, цветет, затухает и вновь возвращается в море. Александр Поп. Очерк о человеке. Часть первая. Глава первая. Неутомимый закон существования заставлял их тянуться выше и выше, распространяясь буйно и беспощадно подавлять все окружающее в своем единственном стремлении выжить. Тепло, свет, влажность оставались неизменными на протяжении... Но никто не помнил, когда наступило это великое постоянство. Никто не искал ответа на вопросы, которые начинались словами «как долго» или «почему». Никто не задавал подобных вопросов. Разума больше не существовало. Осталось сознание, обслуживающее лишь простейшие инстинкты. А еще были растения, огромное множество видов и форм, росших как в теплице. В лучах далекого света резвились дети. Играя, они побежали вдоль ветви, негромко окликая друг друга. Но каждый из них был начеку, кругом враги. Пространство ниже площадки, на которой они играли, за время их сна заросло нетельмосом. При приближении детей он зашевелился. «Убейте его!» — спокойно сказала Той. Девочка лет 10 была вожаком в группе, и 10 раз в ее жизни цвело фиговое дерево. Остальные дети, даже Грен, слушались ее. Выхватив палки, которые каждый ребенок носил при себе, подражая взрослым, они набросились на крапиву. Забыв на миг об осторожности, стали рубить растения, сбивая ядовитые шипы. Клет, 5-летняя девочка, самая младшая из детей, оступилась и упала. В руки ей вонзились ядовитые шипы. Она закричала. Крик ее подхватили другие дети, но никто из них не бросился ей на помощь. Маленькая Клет визжала, пытаясь выбраться из крапивы. Ее пальцы скользнули по грубой коре, она сорвалась и, пролетев какое-то расстояние, упала на большой лист. «Зови Лилиё!» — закричала Той Грену. Тот помчался назад и столкнулся с молодой самкой Тайгерфлай, явно недовольной тем, что ее побеспокоили. Он сбил ее ударом кулака, даже не остановившись. Мальчику было 9 лет, а мальчики рождались теперь очень редко. Невероятно смелый, ловкий и гордый ребенок. Из всех сил он бежал к жилищу старшей женщины. С ветви свисало 18 огромных орехов. Пустые внутри, они прикреплялись к ветви цементом, изготовленным из растения актиоил. Здесь жили 18 человек, каждый в своем орехе. Старшая женщина, 5 женщин, мужчина и 11 оставшихся в живых детей. Услышав крик Грена, из своего ореха вылезла Лилиё и подошла к мальчику. «Клет, упала!» — закричал Грен и бросился назад к зарослям крапивы. Сильно ударив палкой по суку, Лилиё кинулась за ребенком. На ее сигнал появились 6 взрослых. Женщины Флор, Дав, Хай, Айвин, Джури и мужчина Харрис. Они быстро выскочили из своих орехов и приготовили оружие. На бегу Лилиё громко и отрывисто свистнула, и сразу же сверху из кроны деревьев вылетел Дамблер и завис над ней, раскрыв свой зонтик, покрытый множеством волосков. Все собрались вокруг Лилиё, которая смотрела вниз на Клет. Девочка по-прежнему лежала на листе. «Лежи спокойно, Клет, не шевелись!» — крикнула Лилиё. «Я иду к тебе!» Девочка замерла, повинуясь приказу. Лили-Йо ухватилась за основание Дамблера и тихо засвистела. Она была единственной из всех, кто в совершенстве постиг искусство управления дамблерами, наделенными слухом плодами дерева Уисл. Похожие на перья перепонки поддерживали зонтик и оканчивались семенами странной формы. Уловив колебания воздуха, они превращаются в уши, слышащие даже легкое дуновение ветра, который подхватит семена зонтики и разнесет их. Потратив многие годы, люди научились использовать эти уши в своих целях. Использовала их сейчас и Лили-Йо. Дамблер нес ее вниз к беспомощному ребенку. Клэт лежала на спине и видела, как они приближаются. Она все еще смотрела вверх и надеялась на спасение, когда лист, на котором она лежала, пробили зеленые щупальца. Под листом Трэппер, почувствовав добычу, приготовился к нападению. Это была рогатая, похожая на кокон штуковина с большими квадратными челюстями, усеянными множеством длинных зубов. С одного конца кокона торчал толстый, толще человеческого тела в обхвате, стебель, похожий на огромную шею. «Прыгай, Клэт!» — закричала Лили-Йо. Но девочка успела только встать на колени. Щупальца мгновенно обвелись вокруг ее талии. Стебель выгнулся и понес Клэт вниз к невидимой за зеленью земле, к развергнутой у самых корней зубастой пасти. Управляя дамблером при помощи свиста, Лили-Йо вернулась обратно. Клэт уже ничего не могло спасти. Все было кончено. Взрослые и дети быстро разошлись, ибо, оставаясь долгое время на ветви, они могли привлечь своих бесчисленных лесных врагов. Кроме того, смерть Клэт — одна из многих в их полной опасности жизни. Когда-то группу Лили-Йо составляли 7 женщин и 2 мужчин. 2 женщины и мужчина погибли в зелени. 8 женщин родили 22 ребенка, из них лишь 5 мальчиков. Теперь с утратой Клэт у Лили-Йо осталось меньше половины детей. Она знала, что это ужасно высокий уровень смертности, и во всем винила только себя. Зелень полна опасностей, но о них знали и от них защищались. Но главное, в чем винила она себя, то, что среди живых детей осталось только 3 мальчиков — Грен, Поас и Вегги. Где-то в глубине души смутное чувство подсказывало Лили-Йо, что из всех 3 именно Грен создан для неприятностей. В лучах зеленого света Лили-Йо по ветви возвращалась домой. Дамблер, оставшись без ушей, улетел куда-то в сторону. Подойдя к домам-орехам, Лили-Йо остановилась и, используя ветви и стебли в качестве лестницы, спустилась в один из них — орех Клэт. Старшая женщина едва смогла протиснуться внутрь. Такой узкой была дверь. Люди старались сделать их как можно более узкими и расширяли проем только тогда, когда проникновение в дом было крайне затруднительно. Это позволяло избавиться от непрошенных гостей. В жилище Клэт все было крохотным. Постель, сделанная из мягких внутренних волокон ореха. 5-летняя девочка спала здесь, когда у нее появлялось желание. На лес никогда не опускалась ночь, а только неизменный, все время одинаковый зеленый свет. Сейчас на кровати Клэт лежала маленькая деревянная фигурка. Лили-Йо взяла ее и засунула за пояс. Затем вылезла из ореха, достала нож и несколько раз с силой ударила по тому месту, где орех крепился к дереву. Домик Клэт качнулся, оторвался от дерева и полетел вниз. И сразу же раздался громкий треск и шелест листьев. Там, внизу, кто-то уже дрался за право стать хозяином того, что упало сверху. Лили-Йо забралась на ветвь и тяжело вздохнула. Дышать становилось все труднее. Она построила слишком много жилищ, родила слишком много детей, и слишком часто ей приходилось сражаться за свою жизнь. Она посмотрела на свои обнаженные зеленые груди. Они уже утратили упругость, присущую им в бытность ее первого мужчины, Кариса. Сейчас они обвисли и совсем утратили форму. Инстинктивно она чувствовала, молодость прошла и настало время ухода. Люди стояли у впадины и видели Лилию. Она побежала к ним быстро и уверенно, как всегда, хотя сердце сжималось в смертельной тоске. Похожая на перевернутую подмышку впадина образовалась в месте, где ветвь соединяется со стволом и хранила запас воды. Взрослые и дети смотрели на вереницу термитов, поднимавшихся по стволу дерева. Время от времени кто-нибудь из термитов кивал людям в знак приветствия. А в ответ люди махали руками. Если у них и имелись союзники, то это были термиты. Только 5 больших семей сумело выжить в этой буйно разросшейся зелени. Тайгерфлай, древесные пчелы, плантанты и термиты. Каждая семья имела свой общественный строй, была могущественна и непобедима. 5-ю семью представляли люди, слабые и неорганизованные. Последний животный вид в мире, завоеванном растениями. Лилия подошла к группе. Она тоже запрокинула голову и смотрела на термитов до тех пор, пока они не исчезли в листве. Термиты могли жить на любом уровне Великого Леса, на верхнем уровне или на земле. Они были первыми и последними из насекомых. Термиты и тайгерфлай будут существовать до тех пор, пока на земле будет оставаться хоть что-то живое. Опустив голову, Лилия достала фигурку, которую она взяла в домике Клет, подняла ее над головой, чтобы всем было видно, и сказала: «Клет погибла в зелени. По закону ее душа должна покоиться на верхнем ярусе. Флор и я отнесем ее сейчас же, пока мы можем идти вместе с термитами. Дав, Хай, Айвин и Джури, вы останетесь здесь и будете охранять Хариса и детей до нашего возвращения». Женщины закивали головами. Потом поочередно подошли и прикоснулись к деревянной фигурке Клет. Это была маленькая, грубо вырезанная из дерева фигурка женщины. Когда рождался ребенок, отец вырезал тотем, куклу, олицетворяющую человеческую душу. Порой, когда человек погибал в зелени, не оставалось даже костей, чтобы захоронить их. Поэтому на верхнем ярусе хоронили душу. Пока остальные совершали ритуал прикосновения, Грен, никем не замеченный, ускользнул. Почти одного возраста с той он был такой же подвижный и сильный. Он не только быстро бегал и лазал по деревьям, но и умел плавать. И еще обладал силой воли. Не обращая внимания на окрик своего друга Веги, он подобрался к впадине и прыгнул в воду. Под водой, открыв глаза, он рассматривал мрачный и холодный подводный мир. Несколько зеленых стеблей зашевелились при приближении мальчика и попытались обвиться вокруг его ног. Грен увернулся и, сделав сильный грибок, нырнул еще глубже. И тут он увидел Кроксок до того, как растение заметило его. Растение-полупаразит Кроксок встречался только в воде. Живя во впадинах, при помощи присосок, усеянных острыми зубами, оно пробивает кору дерева и питается его соками. Но поверхностная часть, грубая и похожая на язык, также могла кормиться самостоятельно. Язык развернулся и плотно обвился вокруг левой руки Грена. Грен ожидал этого. Одним ударом ножа он разрубил Кроксок на две части и, наблюдая, как беспомощно забилась нижняя часть, отплыл в сторону. У самой поверхности он обнаружил рядом с собой Дав. Опытная охотница с ножом в руках готовилась защитить его. Из уголков плотно сомкнутых губ выступали пузырьки воздуха, а взгляд не сулил ничего хорошего. Грен улыбнулся ей, выплыл на поверхность и выбрался на берег. Пока он, как ни в чем не бывало, отряхивался, на берегу появилась Дав. «Никто не бегает, не плавает, не лазает по деревьям в одиночку», — сказала она, цитируя один из законов. «Грен, неужели тебе не страшно? Или у тебя в голове репейник вместо мозгов?» Другие женщины тоже выражали явное недовольство его поведением. Но Грена никто и пальцем не тронул. Он был мальчиком. Он табу. Только он мог вырезать тотем. Только он мог приносить детей, точнее, сможет, когда станет взрослым. А это наступит уже скоро. «Я Грен! Грен — мужчина!» — гордо выпалил он, выпячивая грудь. Грен искал глаза Харриса. Он хотел увидеть в них одобрение, но Харрис отвернулся. Теперь, когда Грен вырос, Харрис не подбадривал его, как это частенько случалось раньше. Немного обескураженный, с половиной кроксака, все еще болтающийся у него на руке, Грен запрыгал вокруг женщин всем своим видом, показывая, как мало они для него значат. «Ты еще ребенок!» — прошипела той, которая была старше его на год. Грен промолчал. Придет время, и он им еще покажет, что он не такой, как все. Нахмурившись, Лили ее сказала: «Должно пройти много времени, прежде чем ребенок станет взрослым. Когда мы с Флор спустимся с верхнего яруса, мы разделимся. Пришло время. А сейчас будьте предельно осторожны. Мы уходим». Лили ее махнула рукой и отвернулась. Оставшиеся молча смотрели вслед удалявшимся женщинам. Все знали, рано или поздно им придется разделиться, но думать об этом не хотелось. Счастливое время, когда они чувствовали себя в безопасности, по крайней мере, им так казалось, закончилось. Возможно, навсегда. Для детей начнется период тяжелых испытаний, придется заботиться о себе самостоятельно. Взрослых ждут старость, опасности и, наконец, смерть. Уход в неизвестность.